30 мая в Пхеньяне прошли расширенные заседания 61-го пленума ЦК Коммерсинского социалистического союза молодежи, 74-го пленума ЦК Союза тружеников сельского хозяйства Кореи и 73-го пленума ЦК Союза демократических женщин Кореи. В их работе приняли участие члены ЦК данных союзов, работники организации союзов центра и периферии. Они рассмотрели вопросы о последовательном притворении в жизнь программных задач, о чем говорится в отчетном докладе Ким Чен Уна 7-му съезду Трудовой партии Кореи. Выступавшие отметили, что в своем докладе Ким Чен Ын выдвинул грандиозную цель для блестящего завершения дела социализма, сделав идеи и свершения Ким Ир Сена и Ким Чен Ира прочным фундаментом на вечные времена и мощной поступью, продвигаясь вперед по пути непрерывной революции с высоко поднятым знаменем борьбы за преобразование всего общества на основе Ким Ир Сенизма, Ким Чен Иризма. Они подчеркнули, что все им следует внести активный вклад в приближение окончательной победы и борьбы за построение могучего социалистического государства. Участники расширенного заседания 61-го пленума ЦК Коммерсинского социалистического союза молодежи рассмотрели вопрос о созыве 9-го съезда Коммерсинского социалистического союза молодежи, вопрос о пересмотре должностей председателя и его заместителей организаций всех ступеней Коммерсинского социалистического союза молодежи.